наплыла тень, то ли ночь, то ли день, как сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет, то ли есть, то ли нет, и стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы. Только в глазах пустота и печаль, а на губах привычки печаль. Так скажи, зачем? Писем и объятий пыл, то ли есть, то ли нет. Только кажется, что встреч тепло навсегда ушло. Нас не даст ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука. Кто из нас не уберег мечты, то ли я, то ли ты, нам ненужные слова опять ни к чему бросать. Вот и стоим, притворившись вдвоем, что есть любовь, что ею живем. Но скажи, зачем? Ты скажи, ты скажи, зачем мы с тобою рядом? Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной.